Лука, кышкыкет илюкет. Мате вуйс пасха шус анимашкиш, юмал нянь шион праздник. Архиерей йос, книга тодыш йос сое кыжикено вион амал учазы. Но калык лэш кышказы. Даскык пылыш одыгезлен, искариот шуон и удален пушкас шайтан пырис. Сомынизно архиерей йосын, кужо ир йосын Иисусес кутыса шотон шарыш верашкис. Со шум потизы, солы коньдон шотоно карышкизы. Иуда кыл шотизно, калыктем ажишен сое кутыса шотон вылыш, кельшимон дыр учаса улыз. Юмал нянь шион нунал вуиз. Соку пасхалы ышпиез вандыны кулевал. Иисус Петрен Иоаннес ыстыса шуиз. Мынылы, милемлы пасха ышпиез дачалы. Иисус лэш соус юазы. Кытчы милемыз дачаны косишкот. Сослы сошуиз. Таниты городе пырыкуды, пумитады кувшинен вуну иш мурчадёс. Куда скорка сопырос сошарымыне. Коркален кужа излы шуэлэ. Дышет иштынештыд юа. Куда скомнатаын мон дышет скишёсыным валче, пасха ышпиес шиыны быгато. Сотилядлы коркалеш вэлдыса дачам баджым палзэ вожматос. Отчы дачалы. Сос мынизы, аджизы, ваньмыз валожи кыжы соверас. Пасхалы ышпиез вандыса дашазы. Часез вуэмбере даскык апостол йосын чош соджэк шэры пукшиз. Иисус сослы верас. Аслам курад жонылэш ажло, мынам туш потевал тледын валче, та пасха ышпиез шиеме. Тиледлы верашко. Инмар эксэлыкын собыдэс мытош, сое угнишью. Чаша кутыса, тау карыса шуиз. Баш телетаэно куспады люкылэ. Тиледлы верашко. Инмар эксэлык вуутош, виноград емышлэшсе винаес, монугнию. Нянь баштыса, тау карыса тиялтизно, сослы тажи вераса шотиз. Там и нам мугоры, со типон на шотишке. Моне бурева иса, та ебыде съяле. Джитан бере чашаес кутыса шотизно, шуиз. Та чаша мы нам вирам выль сижон луэ, со типон на киштишке. Тани моне ногажин джек вылын, моне вузаса шот ишлен киз. Адями пи мыне кено, кыжи сошарыш аж вылык гоште мынвал, но куректон ло сомуртлы, кинцое вузаса шотос. Сос пылышкин медата елэш тош шуса, сос огогзылэш юаны куцкизы. Сос пылыш кудзэз баджимеш шуса лыдьян пумышен сос куспын ченгешон нывал. Иисус сослы шуиз. Эксе йос калык йосын кужу яшко. Состы кутыса вожишёс джеч карищёс шуус анимашко. Нушты ожи энуле. Кин ти пылыш баджимес, покчы мурткать карищкы. Ношки валтиш медо кадьмет карищкос. Кин баджимгес. Шишкиша яке утялтиша. Шишкиша вэла. Ношмон ти пылын медо кадь. Виш сынашкыса улон дырьёсы ти монен огажын вал. Кыжымына матае эксейлык сижис. Монны тиледлы эксейлык сижишко. Эксейлык иштым джек шарам мед шёды, мед йоды. Израилэш даскык вжоссе судить карны, престол ёс вылэмет пукшёды. Кужоин маршуиз. Симон, Симон. Тани шайтан куризвал тиледыс чабеес кать пужнэны. Но мон тон понна вэшашки, тына досконет медазна чармывал шууса. Тон ношик бергтишкитке, агай вын йосте юн маты. Пётр солы ответ шотиз. Кужо ин маре. Тонен чош мон пыцетено, кулыны мынынын одаш. Нош Иисус солы шуиз. Тыны дверашко, Пётр. Тунны атас чорты тош, моне ут тодышки шууса куинь пол куштишкот. Иисус дышецки шосызлы шуиз. Мон тиледыс пуитек, сумкатек, пыткутчантек истыли. Малыкено йормыса улыйды? Сос ответ шотизы. Номурлынем йорме. Соку Иисус сослы шуиз. Но штабере, кинлен пуиез вань, башты сое. Ожик сумкано. Но шкинлен эвэл, дишкут тевузано палаш башты. Тиледлы верашко. Мон вылын быдес мыны кулетажи гоштишкемно. Законлы пумит улыш йосын ограде пыртемын луос. Угомар мон шарыш верамын, джоген вань мыз быдес мозени. Сос шуизы. Кужо ин мар. та ни татын кык палаш йос. Иисус сослышуиз. Тырмос. Потизно ок дышеменик елеон гурежемынис, соборши дышецки шосызна мынизы, интиязы вуэмбере сослышуиз. Вэш ашкеле, виш сыначко немедат чурешууса. Ношачи создорыш излежеса вуттымон кеме кошкизно, пыдес яшкыса вэш ашкыса шуиз. Атае, та чашоез мон вэсти ортчытыны дже чариктеш отысалытке, но сомынаме реке ямедазлу, тынаде рекед ямедлоз. Ин мыш кылчин вуизно, сое юн матыса улыз. Шукат джон йос пылын улукус, эшшоно тыршыса вэш ашкиз. Солен пашамез музьем вылэ ушилыш вир шапык йос кадешвал. Вэшаш кемыш султыса, со дышецки шёсыз дорлыктем беразаджиз. Соос куректеменызы умме ушиллям. Иисус сослышуиз. Малыт ежиш коды. Виш сынаш конеме дат чурэш ууса, султыса вэшашке. Иисус тае вераса улон куспын калык вуиз. Сосле нажазы лыктиз даскык дышецки шёс пылыш одыгез, иуда нимоез. Со Иисус доры, сое чупанышу саматаз мыниз, сослы Иуда таче тодмет уговерас. Кине чупало, соик совань. Нош Иисус солышуиз. Иуда, чупаса то надями пьез вузашкот. Сои ногажин луэм йос, уж пумлеш кычи мынем зяджиса, солышуизы. Кужо инмар, палашанум шуккия. Сос пылыш одыгез архиерейлен ляльчезлеш бур пельзе чогыса ошкытиз. Соку Иисус шуиз. Дугде, тырмос! Солен пель бордаз етишкыса, сое бурмытиз. Солы пумит люкашкем архиерей йослы, храмлен кужо ер йосызлы, терослы, Иисус шуиз. Ервандыш мурт дорышамен меч йосын, зыр йосын моне кутыны потиды. Коть куднунал мон тиляды ногажын храмынвал. Тимон вылеки десат джуте, но али тилят дырды. Пеймыт улонлен кужашкон вакытес. Иисусес кутысану изы, архиерейлен корказва изы, нош Пётр паленети мыниз. Азбар шоры тылскыса огаже пухшем беразы, Пётр носоос куспы пухшиз. Одык медон ылкышно солэш тыл дорын пукемзе аджизно, со шоры сак учкыса шуиз. Таизно соин чошвал. Нош со Иисус лэш куштышкыса кышно муртлы шуиз. Мон сое уктодышки. Джоген мукетыс сое аджиса шуиз. Тонно сос пылыш. Нош Пётр та адямилы шуиз. Авэл. Одык час мында дырорчиз, эшо кинкено гижыш пиниш куцкыса вераз. Земик, таизно соин чошвал, со галилеиш муртук. Нош Пётр со адямилы шуиз. Уктодышки мартон верашкот. Со куик, со верашкон куспын, атас чортиз. Со ку кужоин мар берыктышкыса, Пётр шо ручкиз. Нош Пётр кужоин марлеш верам кылзе тодаз ваиз. Атас чорты тош, куин полмон бордеш куштышкот. Педло потыса, зар бырдыны куцкиз. Иисусес кутыса вожиш адямиос, сое сантем каризы, жугизы. Шобыртыса, соленым нырастышкаса, солеш юазы. Тодматке, кинтоне шуккиз, вера? Солы пумит трос мукет сантеман кылйос веразына. Нунал вордышкем бере, калыклен тероусыз, архиерей йос, книгато дышйос люкашкизы. Сос Иисусес асселен синедрионазы пыртизыно солы шуизы. Тона Христос, вера милемлы. Иисус сослы шуиз. Тилядлы верайкено, ти удоске. Тилешты дюайкено, ти мыным ответ учёте, удно леже моне. Табере адямипи инмар кужымлен бурпалас пукшёс. Ваньзы шуизы. Ожиен тон инмар пи? Иисус сослы ответ шотиз. Ти верашкоды, мон шуса. Нош сос шуизы. Айшмелы кыче вожматон тоды тон кулена. Угоми ашмёс солэнымыштыс потем кыл ёсты пелюнымы кылымы.